«Какое покушение?» — пролепетал белыми непослушными губами Рассетти. «Я ничего не знаю. Я же сказал, у меня нет времени. Предупреждаю вас, Рассетти, что я приехал в отель один, как частное лицо. И если вы не скажете мне...» Дронго не закончил своей речи. Он достал из кармана глушитель и начал надевать его на оружие. Рассетти зачарованно следил за его действиями, не в силах шевельнуться. Надев глушитель, Саундерс снова наставил оружие на своего собеседника. «Я жду», — коротко сказал он, — «где и когда?» «Я не знаю, действительно не знаю», — взвизгнул Рассетти. Дронго выстрелил, едва слышный хлопок. Пуля пробила дырку в кресле в нескольких сантиметрах от сердца Рассетти. «Не стреляйте!» — закричал Чезаре, вскакивая с кресла. «Ради бога, не стреляйте! Садитесь!» — показал оружие на кресло Саундерс. Рассетти снова сел. «Я не могу!» — зашептал он совершенно искренне. «Меня убьют! Они убьют меня! Убьют всю семью! Я не могу!» «Я могу гарантировать вам охрану Интерпола!» — холодно сказал Ричард. «Но не более! Итак, я жду. Когда и где?» «Пожалейте! Пожалейте меня!» — плакал, всхлипывая Рассетти. «Они убьют меня!» «Я спрашиваю в последний раз», — напомнил Дронго, и, чуть наклонив оружие, снова выстрелил. На этот раз в ножку кресла. Рассетти от страха упал на пол. «На Гавернерс-Айленде!» — закричал он испуганно. «Сегодня вечером!» «Хорошо», — Саундерс встал и прижал оружие к виску Рассетти. «Кто именно?» «Я спрашиваю, кто именно?» «Двое наших людей», — пробормотал Рассетти. «Их имена». «Я спрашиваю имена. Как их зовут?» «Мануэль Ривейра и Поль Уингерт». «Каким образом они попадут на остров?» «Они работают в корпорации по оказанию услуг», — выдохнула Рассетти, закрывая глаза. «Это все, что я знаю». Саундерс понял. Для обслуживания высоких гостей лучшие отели прибегают к услугам национальной корпорации по оказанию услуг гостеприимства. Обычно так и делали в Вашингтонском Хилтоне во время посещения его президентом США. Автоматически среди людей, которые будут обслуживать гостей на острове, будут и люди из этой корпорации. Это было нормальным явлением, и никто не придавал этому никакого значения. «А другие?» — требовательно спросил Ричард. «Кто другие?» — сделал вид, что не понял вопроса Рассетти. «Я сказал все, что знаю. Те, которых легион готовил в Дигнидаде», — быстро сказал Саундерс, снова поднимая оружие. «Я бы не советовал вам забывать. Такому известному банкиру, как вы, нельзя иметь такую короткую память. Они будут ждать по пути следования кортежа машин. Это если первое покушение провалится, только тогда они начнут действовать». «Где именно они будут действовать?» «По всем трем маршрутам следования кортежа машин Горбачева. Они будут ждать удобного случая. Где именно, я не знаю. Это все!» Саундерс нахмурил брови. «Абсолютно очевидно, что среди них действует осведомитель легиона. Откуда они могли узнать все три маршрута? Но это потом. Главное — избежать сегодняшнего нападения». Дронго быстро подошел к телефону, набрал номер. Он сразу узнал голос Дюнуа. «Это я». Саундерс вдруг физически почувствовал, как раздражен Роберт Дюнуа. «Куда ты исчез, сукин сын?» — закричал его шеф. «Говори немедленно. Записывайте», — довольно неучтиво перебил его Дронго. «Их имена — Мануэль Ривейра и Поль Уингерт. Они работают в корпорации по оказанию услуг гостеприимства. Они уже должны быть на острове». «Я все понял», — быстро сказал Дюнуа. «Но где ты находишься?» «В отеле «Америка», 234 номер, в гостях у Рассетти», — позволил себе пошутить довольный Дронго. «Жди нас там и никуда не уходи». За спиной раздался характерный щелчок. Резко обернувшись, Саундерс увидел направленное на него дуло оружия. У кресла в луже крови лежал бездыханный Чезаре Рассетти. Нью-Йорк. Здание Генеральной Ассамблеи ООН. 7 декабря 1988 года, 12:00. Президент Горбачев заканчивал свою речь на трибуне перед делегатами 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Горбачев сходил с трибуны. Медведев, успевший подскочить поближе, находился метрах в пяти от него. Президент Горбачев остановился перед Данте Капуто, пожимая ему руку. Михаил Сергеевич покинул зал заседаний в сопровождении официальных лиц, помощников и агентов личной охраны. Сидевший наверху среди журналистов Лаутон облегченно вздохнул. Этот раунд тоже прошел спокойно.